председатель Трудовой партии Кореи, первый председатель Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын посетил стройку завода по производству кислорода для терапии. Его сопровождали ответственные работники партии и армии. Ким Чен Ын высоко оценил, что строители, которым лично партия доверила строительство этого завода, каждый день зажигают пламя борьбы за создание темпов Малима, чтобы раньше срока сдать в строй объект, в результате чего было выполнено много строительных работ. Он подробно ознакомился с планом размещения и эскизным проектом завода, обошел стройку и дал ценные советы для успешного завершения строительства завода. Ким Чен Ын отметил, в отличие от технического кислорода, который применяется на промышленных предприятиях, кислород для медицинской терапии, который применяется медработниками, отвечающими за жизнь человека, должен быть гигиенически безопасным на высоком уровне. Чтобы в серийном порядке производить кислород для медучреждений, следует построить этот завод на самом высоком уровне. В строительстве завода важной задачей встает оснащение завода современным оборудованием и техническими процессами, чтобы он удовлетворительно справился со своей миссией как завода, специализированного на производстве кислорода для медицинской терапии. Ким Чен Ын предложил автоматизировать все производственные процессы, в том числе выделение кислорода и заправку жидким и газообразным кислородом, на самом высоком уровне установить интеграционную систему управления экономической деятельностью завода и поставить многоцелевые кислородные баллоны разных емкостей. Завод надо построить и так, посоветовал Ким Чен Ын, чтобы все его составные элементы гармонировали с окружающей природной средой и были безупречными в санитарном и культурном планах, а также как следует построить и пункт снабжения кислородом, чтобы все больницы Пхеньяна могли получить кислород без всяких неудобств. Чтобы поставить достаточное количество кислорода всем больницам страны, необходимо в разных уголках страны построить современные базы по производству кислорода для терапии, подобные этому заводу, подчеркнул Ким Чен Ын и принимал соответствующие меры. Он акцентировал, что строительство этого завода имеет важное значение в упрочении материально-технической базы и здравоохранения, и что последние годы партия принимает всевозможные меры, чтобы материально гарантировать ритмичную работу всех медучреждений страны. Надо обращать дальнейшее большое внимание, продолжал Ким Чен Ын, на поставку соответствующих материалов медучреждениям. Это гарантирует непрерывное улучшение медобслуживания в соответствии с развивающейся действительностью и развитие отечественной медицины в народную и передовую медицину, соответствующую стандарту мирового уровня, чтобы в полной мере народ пользовался услугами самой превосходной в мире системы социалистического здравоохранения, в рамках которой партия и государство целиком отвечают за жизнь и здоровье населения. Нельзя жалеть денег для развития здравоохранения. Это тоже важная работа, направленная на защиту социализма. Вся армия и весь народ страны начнут 200-дневную трудовую вахту преданности, чтобы добиться прорыва в осуществлении пятилетней государственной стратегии развития экономики, намеченной на 7-м съезде Трудовой партии Кореи, подчеркнул Ким Чен Ын, и выразил надежды и уверенности в том, что строители завода развернут усиленную борьбу за создание темпов Малима в строительстве завода по производству кислорода для терапии, чтобы завершить строительство нового завода до 9 сентября, дня основания Корейской Народно-Демократической Республики.